«Люблю тебя», — прохрипел он. «А я тебя», — шепотом ответила она. «Лайм, пожалуйста, не поступай так со мной». Она совершенно не могла перед ним устоять и знала это. Она слишком его желала. «Саша, пожалуйста, давай попробуем все сначала», — прошептал он в ответ. Она долго и пристально смотрела на него, а потом, будто кто-то ею руководил, кивнула и закрыла глаза. Он подхватил ее на руки, отнес в спальню и опустил на кровать, которую они делили еще несколько месяцев назад. Она смотрела, как он раздевается, и поражалась тому, что опять идет на это безумие, но устоять уже не могла. «По-моему, я одержима», — сказала она, глядя, как он раззувается и стягивает брюки. «Мне нужен священник, чтобы беса изгнал». «А мне нужна ты», — ответил он и швырнул одежду на пол. У нее закружилась голова. Потом она выключила лампу. «Мне нужна только ты и больше никто», — повторил он и запрыгнул в постель. «Лайм, я тебя так люблю. Давай в этот раз обойдемся без катастрофы», — предостерегла она, а он уже набросился на нее. «Саша, обещаю, обойдемся». Они овладели друг другом с таким жаром, что, казалось, он спалит их обоих дотла. То, что их объединяло, не поддавалось никакой логике, никаким клятвам и словам. Они были вместе и знали только одно. Они верят, что это возможно. Глава 20. Наутро Саша проснулась рядом с Лаймом и засмеялась. «Скажи, что это сон. Я, наверное, на наркотики подсела. Мы сошли с ума, если решили все начать сначала». «Да», — согласился он и перевернулся на спину, улыбаясь до ушей. «Мы сошли с ума, и мне это по душе. Сама подумай, насколько скучно было бы жить иначе». «Да, скучно и благоразумно». «Благоразумие — это так скучно», — поддакнул Лайм. «Чем сегодня займемся?» «Насчет вас, господин шальной художник, мне ничего не известно. А мне надо на хлеб зарабатывать, детей кормить и таких вот художников». «Только не меня. Я уже кучу денег зашиб». Лайм с довольным видом повернулся к ней и поцеловал. Они снова были счастливы. И жизнь была прекрасна. «Из Вермонта вернусь сюда». Он планировал лететь из Бостона в Лондон, но теперь в мгновение ока все переменилось. «Если хочешь, в Париж мы можем полететь вместе, но не думай, что я стану навязываться вам с Ксавье на Рождество. Я могу на пару дней и в Лондон слетать». «Нет», — решительно заявила Саша. «Я хочу, чтобы ты был с нами. Ксавье будет только рад». Татьяну на Рождество она все равно не ждала. После смерти отца Рождество в компании матери и брата стало повергать ее в депрессию. Однако Ксавье хранил верность матери и никогда не оставлял одну. «Лайм», — серьезным видом произнесла Саша и села. У нее было такое выражение, словно она собралась сделать официальное объявление. «На этот раз я не собираюсь тебя терять, и мне плевать, что для этого потребуется. Не хочу, чтобы у нас опять все сорвалось. А если ты опять вздумаешь уйти, я тебя догоню. Я хочу, чтобы ты это знал. Мы либо сделаем так, чтобы все у нас получилось, либо сведем друг друга в могилу бесконечными попытками. Да разразит меня гром, если я опять проиграю». «Так точно, мэм». Он отдал честь и промаршировал в ванную. Как хорошо было снова видеть его здесь, видеть его прекрасное обнаженное тело и эти дивные белокурые волосы. «Я серьезно?» — прокричала она вслед, а он уже встал под душ. «Сегодня же скажу Татьяне». Она убеждала не столько его, сколько себя. Она знала, что на этот раз Татьяна не решится открыть рот. В конце концов, не Татьяне решать, как Саше жить дальше. «Я тебя люблю», — прокричал он из ванной, даже не слыша ее слов. Для него это был ответ на все вопросы. На завтрак Саша приготовила яичницу с беконом и английские тосты. Через час он уже читал газету, лежа в постели, а она стояла готовая к выходу. Лайм как будто никуда не исчезал. «Горничная приходит в 12», — напомнила она, с улыбкой глядя на него. В руках она держала портфель. «Знаю, я не забыл. Я скоро встану». «Ты сегодня очень взрослая», — улыбнулся он.